Одновременно с падением Анны совершается восхождение к обретению истины, мучительное восхождение в другом герое этого романа, в Константине Левине. И, собственно, этот роман мог бы быть с таким же успехом назван и его именем. Это роман не только об Анне Карениной, это роман и о Левине. Путь Анны и путь Левина пролегают в несовпадающих плоскостях. И лишь однажды им суждено было пересечься и замкнуть тот возводимый автором свод, каким он перекрывал все романное пространство. Анна и Левин встретились, и как будто открылась на мгновение та гибельная пропасть, которая могла поглотить карабкающегося ввысь и постоянно оступающегося и срывающегося человека. Левин сам почувствовал во время встречи с Анной, что может сорваться увлеченный прелестью, можно сказать, прелестью и в житейском, и в духовном смысле, прелестью, которую он ощутил в Анне. Сила соблазна ее была слишком велика. Левин прошел по самому краю пропасти, но не упал, потому что все-таки был устремлен вверх, и это его спасло. Левин долго живет мечтой о счастье и не пытается одолеть соблазны вот этого идеала. Ну, правда, понимает он счастье не так, как прочие в обществе. Он видит счастье в незамутненном семейном благополучии. И в конце концов ему удается достигнуть этого идеала. Вообще, Левин – это человек от земли. Он близок к мужицкому пониманию жизни, и недаром он сознает себя частью народа. И это спасает его от падения. Правда, вот какого-то непосредственного, такого натурального мужицкого чувства жизни у него уже нет. Цивилизация его не могла не задеть, обрекает его на многие внутренние муки. Он сознает это, и даже вот однажды в нем возникает то, что когда-то возникло в Оленине, в повести «Казаки». Вот посмотрите, как рассуждает Левин. «Иметь жену, иметь работу и необходимость работы, оставить Покровское, купить землю, приписаться в общество, жениться на крестьянке. Как же я сделаю это?» Опять он спрашивал себя и не находил ответа. Ну, впрочем, сам он понял бесплодность такого намерения очень скоро. И тут вот еще один момент очень важный. Левин, по сути дела, эгоист, эгоцентрик. И в этом в каком-то смысле отразилось то, что было в душе самого автора, Льва Николаевича Толстого. «Я думаю, — говорит Левин, — что двигатель всех наших действий есть все-таки личное счастье. Теперь в земских учреждениях я, как дворянин, не вижу ничего, чтобы содействовало моему благосостоянию». И он это постоянно повторяет с упорной настойчивостью. Двигатель всех действий – это стремление к личному счастью. «Я думаю, что никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основ в личном интересе», – говорит Левин. «Это общая истина, философская», – сказал он с решительностью, повторяя слово «философское», как бы желая показать, что он тоже имеет право говорить, как и всякий, о философии. Вот послушаешь его и подумаешь, уж не единомышленник ли он чего доброго разумных эгоистов Чернышевского. Ну, правда, те видели больше смысла в общественном благе, а Левин именно в личном, он эгоцентричнее, мы можем сказать, чем они. И самохозяйственная деятельность его тоже изображается как борьба его личных интересов с интересами наемников. В экономической сфере вот, он так действует, и это бы еще ничего. И в каком-то смысле справедливость тут его и несомненно. Но Левин переносит все это и на внеэкономическое бытие. Он и в личном счастье эгоист, он эгоцентрик. Левин продолжал находиться в том состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную, единственную цель всего существования. Ну, можно вспомнить, что в таком же состоянии находился когда-то и Пьер Безухов. И нужно признать, что тут, конечно, отражение собственного душевного опыта Льва Николаевича Толстого. И нужно признать также, что подобный опыт слишком индивидуален. И он определен не просто своеобразием психологии, но, более того, типом индивидуальности писателя. Вот Тургенев совершенно иной по душевному опыту и по мировосприятию опровергал самую любовь Левина. И говорил, что любовь, напротив, вот он свой опыт как бы передавал здесь, что любовь, напротив, заставляет забыть о себе и своих личных интересах. Тогда как Левин, узнавший о любви Кити, не перестает носиться со своим собственным «я», ухаживая за собой. Ну, вы знаете, нужно здесь признать, что Тургенев ближе к христианскому пониманию любви, чем Толстой. Потому что, вспомним опять апостола Павла, «любовь не ищет своего». Эту же мысль, ну, правда, вовсе не думая ни о каких христианских истинах, эту же мысль высказывает Тургенев. А у Левина и у Толстого здесь как раз иное – «любовь ищет своего». Иван Александрович Ильин, один из наших крупнейших религиозных философов, видит причину подобного состояния Левина – нежитый сентиментализм толстовского мирочувствия. И философ, мы можем сказать, совпадает во мнении с Тургеневым. Ну, хотя ведет, конечно, речь об ином предмете. И раскрывает душевную основу такого типа переживания. Сентиментальный человек не уходит в то, что любит, и не отождествляется с любимым, не забывает себя. И, по мнению Ильина, и с ним мы можем согласиться, такая любовь практически мертвенна. И не от того ли, в конце концов, Левин, который достигает вот этого своего счастья, к которому он стремился, Левин, в конце концов, в какой-то момент разочаровывается в этом идеале и утрачивает ощущение счастья в браке. Это мысль, которая заслуживает осмысления. Любовь Левина долго ищет своего. Долго ищет своего. И оттого эта любовь неистинна. И оттого она, в конце концов, исчерпывает себя. И, в конце концов, Левин приходит в состояние отчаяния. В состоянии отчаяния он близок к самоубийству. Посмотрите, как здесь вот как будто различные исходные моменты, а итог как будто очень сходен с тем, вот к чему приходит Анна Каренина. Отчаяние и самоубийство. И Левин в таком же состоянии. Счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Вот эта вещь. Здесь парадоксальное. И ведь, по сути дела, русская литература такую ситуацию много раз раскрывала. Раскрывала как трагедию человека. Вспомним опять Онегина. «Я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска». Вот Левин то же самое может сказать. Левин оказывается в том же внутреннем состоянии, что и Анна, что Вронский. Полный избыток всего, что он считает потребным для счастья, и полнейшая невозможность счастья. Кажется, что в отличие от Анны, от Вронского, Левин должен обретать это счастье в семейной идиллии, во взаимной любви, в осуществленной мечте. Ведь это не то, что у Анны там преступление, там противодействие таинству, а здесь-то все как раз наоборот. Но он не может черпать энергию счастья извне, как случается со многими любящими. Он, как всякий эгоцентрик, удовольствоваться может только внутренним источником, а этот внутренний источник, его эгоизм, иссякает. Прежде он долго жил идеалом счастья, но счастье оказывается слишком неверно. Дайте человеку все внешние блага, но лишите его понимания смысла жизни. Это будет несчастный человек. Вот это давняя мысль, давняя истина русской православной культуры. Это отразилось в судьбах многих и многих героев русской классической литературы. Вот скольких последователей Онегина уже повстречали мы в русской литературе и до Толстого. И теперь на этом же пути герой толстовский, альтер-эго в каком-то смысле Толстого, Константин Левин. Он пришел к тому же, к чему до него приходили многие его предшественники, которые были созданы творческими усилиями русских писателей. Левин не оригинален в своем поиске. Он наталкивается и блуждает среди тех же переживаний, какие встречали слишком многим. Ну, опять можно сказать, все же его-то семейная жизнь освящена церковью. Ну, а ему что? По сути дела, ведь его религиозная жизнь мало отличается от жизни Облонского или Вронского или им подобных. Вот как об этом Толстой пишет. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. Ну, правда, другие находили утешение в жизненных наслаждениях, вот как тот же Стив Облонский. А он этим не может удовлетвориться. И оказалось, что ничего у него иного и нет. Выяснилось, что перед венчанием ему необходимо подготовиться к причастию, причаститься, а он воспринял это с тяжестью в душе. Для Левина, пишет автор, как для человека неверующего, вместе с тем уважающего верование других людей, присутствие участия во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему размягченном состоянии духа, в котором он находился. Эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможной. Стив Облонский, который привык лицемерить в таких ситуациях, он легко, в конце концов, все устроил. Но безверие-то в душе живет. И вот это безверие становится основой внутренних мучений Левина. И автор это утверждает прямо, это не наша догадка. Именно автор утверждает это прямо, раскрывая душевную муку Левина через восприятие его души, любящую чуткую Кити. Она знала, что мучила ее мужа, это было его неверие. Если бы у нее спросили, полагает ли она, что в будущей жизни он, если не поверит, будет погублен, она бы должна была согласиться. И вот начало его обращения к Богу связано с переживанием родов жены, когда он как бы непроизвольно вошел в молитвенное состояние: «Господи, прости, помоги», не переставая твердил он себе, несмотря на столь долгое казавшееся полным отчуждение, чувствуя, что он обращается к Богу точно так же доверчиво и просто, как во времена детства и первой молодости. Ну, однако, как часто бывает, с исчезновением опасности прошло его настроение. Во время родов жены с ним случилось необыкновенное для него событие. Он, неверующий, стал молиться, и в ту минуту, как молился, верил. Но прошла эта минута, и он не мог дать этому тогдашнему настроению никакого места в своей жизни. Но все-таки он не может вернуться к прежнему состоянию безверия. И к мысли о Боге его постоянно понуждает поиск смысла жизни, необходимость обретения которого определяется его соприкосновением со смертью, смертью брата, и он обостренно переживает эту смерть. С той минуты, как при виде любимого умирающего брата Левин в первый раз взглянул на вопросы жизни и смерти сквозь те новые, как он называл их, убеждения, которые незаметно для него в период от 20 до 34 лет заменили его детские и юношеские верования, он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. Вот эту сторону духовной жизни человека святитель Феофан Затворник определил как жажду Бога. И он писал об этом так: «Она, жажда Бога, выражается во всеобщем стремлении ко всесовершенному благу, и яснее видна тоже во всеобщем недовольстве, ничем тварным». Что означает это недовольство? То, что ничто тварное удовлетворить духа нашего не может. От Бога исшедший, Бога он ищет, его вкусить желает, и в живом с ним пребывая в союзе и сочетании, в нем успокаивается. Когда достигает сего, покоен бывает, а пока не достигнет, покоя иметь не может. Сколько бы ни имел кто тварных вещей и благ, все ему мало. И все ищут и ищут. Ищут и находят, но нашедшие бросают и снова начинают искать, чтобы и то нашедшее тоже бросить. Так без конца. Это значит, что ни того и ни там ищут, что и где искать следует. Не осязательно ли это показывает, что в нас есть сила, от земли и земного, влекущая нас к горе, к небесному? Вот ясно видно, что в этих словах святителя объяснение и муки Левина, и вообще многих подобных ему, раскрытие одной из важнейших особенностей русской литературы, которая это состояние, это стремление раскрывает на пределе возможностей секулярного искусства. Нетрудно заметить, что святитель опирается в своей мудрости на заповедь Спасителя о собирании сокровищ небесных.